Джо 1. Пролог. В глухой ночи, рядом с деревенским домом, в окнах которого только что погас свет, из чистого воздуха внезапно появилась очень странная конструкция. На дороге, конечно, потому что кареты, фургоны и прочие колесные средства ездят, в основном, по дороге, как и полагается. Да, обычно они из воздуха не появляются, но младенческий фургон был совсем необычным, а строго наоборот, единственным в своем роде. На облучке, конечно же, сидела ведьма. На самом деле совсем не ведьма, а полноценная волшебница, просто старенькая, не накрашенная, хоть и вполне довольная жизнью. В руках у этой сухонькой дамы было не что иное, как дымящаяся трубка с длинным чубуком. Поводья, с помощью которых она должна была бы управлять запряженным в фургон Пугнусом, лежали себе спокойно рядом. Пугнус тоже никак не мог претендовать на заурядность, но, чтобы это продемонстрировать, с ним надо было выпить или поговорить, а Крика, вечный спутник Тиары Лонкабль, на работе не пил. В принципе, и работа у него была не бей лежачего, так как младенческий фургон перемещался отнюдь не его, Криковой помощью, но служба есть служба. В приличные фургоны обязательно кто-нибудь должен быть впряжен. Тиара зевнула, а затем, смачно затянувшись, выдохнула из своей побитой возрастом груди тучку дыма, которая тут же устремилась в здание, возле которого и появился фургон. Крика фыркнул. Он не очень одобрял вот эти вот задержки. Зачем нужна эта проверка дымом? Как и сотни раз уже, как, в принципе, и всегда, случается одно и то же. В семье смертных простаков рождается волшебник, а через несколько часов после этого события, возле дома появляется младенческий фургон. Зачем нужно проверять дымом, спят ли все, когда Тиара сразу же за этой проверкой напустит на весь дом сонные чары? Все всегда одинаково, как и то, что младенческий фургон снаружи и внутри усыпан свисающими с него люльками, в каждой из которых кто? Правильно, ребятенок. Старушка, тем временем, уже спрыгнула с облучка и пошла к дому. Скупой, едва заметный мах волшебной палочкой, и двери жилища распахиваются, впуская как саму Тиару Лонкабль, так и предваряющий ее появление сонный ветер, от которого жители дома будут спать сном убитой лопатой собаки до самого утра. Ну извините за такое сравнение, Крика несколько не в духе. Его подняли в самый неудобный момент. Пугнусы не любят, когда их будет. Такие вот они существа. Из дому волшебница вернулась не одна, а, вот сюрприз-то, с младенцем. Кто бы мог подумать, что здесь, в этой добротной, но все-таки хибаре, родится на свет волшебник. Неужели именно поэтому сюда прибыл младенческий фургон из магического мира? Крика укоризненно посмотрела Тиара на Пугнуса. Тот независимо дернул длинным ухом и отвел морду в сторону. Точно ведь, такой важный момент. Сейчас, именно сейчас, повелительница фургона должна достать перо судьбы, которое на специальном пергаменте выведет первый и последний раз за жизнь нового мага истину, заключенную в нем, его таланты и причуды, а также имя. Чего уж там, какой момент, Крика. Уже доставшая перо волшебница съездила изрыгающему громкие саркастичные мысли Пугнусу трубкой по уху. Тот обиженно хрюкнул и отвернулся, позволив женщине все-таки провести священнодействие над спящим младенцем. Перо судьбы летало само по себе над младенцем, пока волшебница терпеливо ждала. Увы, без этой процедуры никак, слишком уж велик разброс того, чем силы могут отделить новую жизнь. Талант он и есть талант. Такое дурным быть может в совсем уж невероятном случае, а вот причуды, совсем другое дело, совсем другое. Воспитывать и учить других детей вместе со, скажем, ненавистником женщин или любителем дурных шуток, это, знаете ли. В общем, роль Тиары Лонкабль чрезвычайно важна, но некоторые секреты этой волшебной леди, в том числе и ответы на вопросы, куда деваются плохие дети, это, знаете ли, тема, которая не будет поднята никогда. Увы, силы большей частью слепы, а мир в этом мире хранится давно и надежно, в том числе, и волшебниками. Наконец, перо начало писать на зависшем рядом с ним листе пергамента. Заколдованном, конечно же, Джо, качнула на руках младенца волшебница, Джо, Тервинтер, необычное имя, Джо, именно так и никак иначе, ХМ, талант, создатель заклинаний, вывела тем временем перо. Редкость, мой маленький, улыбнулась спящему ребенку женщина, не то, чтобы большая, но если ты будешь учиться хорошо и прилежно, то сможешь создать заклинание другое пораньше, чем обычные маги, а может и больше, чем парочку. Кто знает, видеть и ощущать потоки магии может любой взрослый волшебник, Этому учат в школе, хоть и не всех, так что, привычно взмолясь силам, чтобы самая опасная часть откровений пера прошла мирно, Тиара принялась напряженно следить за движениями волшебного предмета. Причуда первая, внутренний код, тем временем выводила перо судьбы. Это как, не поняла артефакт Тиара, он будет мяукать, разговаривать с ним, вроде внутреннего друга, или разделение личности, не опасно, конечно, это же кот, может, будет дуть воспитателем в тапочки, некрасиво, конечно, но и не такое бывало, вон, у нее самой ГМ, не будем об этом. Причуда вторая, неунывающий, доложила перо, вот как, приятно удивилась Лонкабль, посматривая на сморщенное лицо совсем недавно родившегося Джо, надо же, вполне удачный млад, стойте, что, третья причуда, редкость, большая редкость, что там, ну, перо замерло, написав лишь причуда третья, а сердце Тиары пропустило удар, несмотря на то, что ей изредка приходилось заботиться о крошечных жизнях так, что они исчезали с полотна судьбы, за каждого из своих подопечных, которых набрались уже сотни за 230 лет, как волшебница на посту, Тиара переживала всегда, именно поэтому ей был в свое время доверен фургон, и до этого момента, за все 230 и еще несколько лет, Тиара ни разу не видела, чтобы перо замирало посередине действа, ни разу. Причуда третья, бывший святой, наконец, вывела перо судьбы, ох, не удержалась волшебница, вытаращив глаза, ох, Крика заинтересованно обернулся, увидев, как пожилая леди протягивает руку, призывая своей силой необычную ежедневную палочку, а самый, что ни на есть, жезл, который уж с полста лет не покидал своих ножен на фургоне, а затем, заткнув за ухо перо, выводит с помощью жезла над младенцем мощнейшие чары остановки времени. Далее Пугнус стал свидетелем того, что наблюдал уже десятки и сотни раз. Удерживая заколдованного младенца, женщина магии сняла одну из десятков колыбелей, свисающих с младенческого фургона. Раскрыв ее верх, она произнесла длинное заклинание, превращающее находящегося внутри обычного ребенка в точную копию того, кого держала в руке, а затем, обменяв младенцев, поспешила в дом, унося туда нового жильца, здорового, бодрого и спящего, который вырастет похожим на своих родителей, несмотря на то, что является подменышем. Магия способна и не на такие чудеса, так зачем плодить горести в мире, в котором всегда найдутся лишние легкодоступные младенцы, нуждающиеся в семьях. Но магия способна на многое, да, как, например, остановить время и пространство для Джо Тервинтера, занявшего свое место на фургоне. Ну а как иначе? Детям же нужно учиться, их нужно воспитывать. Школа магии не будет отвлекаться на каждого отдельного ребенка, поэтому нужно собрать партию, которую вместе и вырастет, а затем и обучит. Удобнейшая вещь — это ваша магия, по вескому мнению запряженного Пугнуса, мучающегося недосыпом. А им придется мучиться и дальше, потому что Тиара Лонкабль, стоящая на облучке, вовсю уже колдует тем же самым жезлом, видимо, перенервничала, направляя фургон не куда-нибудь, например, домой, а совсем даже в школу. И что-то подсказывает Крика, что у магистра Вирта, ректора школы магии, сегодня тоже будет недосып. Слишком уж серьезное у хозяйки лицо, и руки трясутся. Глава 1. Юный пенсионер. 11 лет спустя. Ну, Джо, Джо, ну идем. Конючил тонкий детский голосок снизу. Ну хотя бы раз. Завтра уже школа, Джоао. Вот именно. Откликнулся я, переворачивая страницу и назидательно поднимая палец кверху. Школа. Я не успею дочитать историю, Мойра. Ну хотя бы раз. Проныла белокурая девочка, стоящая под деревом, на котором я устроился, а затем, поняв, что попытка, как и сотни других, потерпела крах, топнула ножкой, вредный, вредный, ты всегда вредный, перестань, Мойра, парировал я, не отрываясь от книги, в школе тоже будет свободное время, а еще будут другие дети, сыграете вы полными командами, сыграете, разумеется, я был прав на все 100%, но... Когда подобное поведение у мужчины воспринималось спокойно женщиной, даже десятилетней, той хотелось играть здесь и сейчас, хотя нет, вру, первой красавицы нашего детского дома, в котором я, кстати, ни разу не ночевал последние 3 года, горело не поиграть, совсем не поиграть, ей хотелось быть той, кто все-таки уговорит этого вредного и нелюдимого Джо хотя бы на одну игру, а сегодня был последний день, не выдержав, малышка с надутыми от обиды щеками выставила в направлении меня обе ручонки, на пальчике одной из которых блеснуло кольцо. Из ладони юной волшебницы в направлении вашего покорного слуги излились две мощные струи радужных брызг, осветивших все дерево и поднявших переполох среди мирно прыгавших вокруг меня пичуг. Совершив этот совершенно никак и никому не навредивший акт возмездия, мой Рейпплблум ломанулась куда подальше, огорченно и громко, распевая по ходу дела. «Скучный Джо, скучный, с книжкой неразлучный, страшные глазищи, вредности там тысячи, скучный Джо, скучный». Хмыкнув, я чуть поправил толстый том, возлегающий у меня на коленях, а затем еще раз перевернул страницу. Последний день относительно спокойной жизни заслуживал того же, чего желала и сама госпожа Эпплблум, пройти максимально хорошо. Итак, позвольте представиться, дамы и господа, меня зовут Тервинтер Джо или просто Джо. Так просто меня звали враги, друзья, любимые, в общем, все. Спросите, откуда у десятилетнего мальчугана могут быть враги? Были, господа, были. Не в этой жизни, конечно, но чего у меня всегда хватало, так это недоброжелателей. Вполне их, кстати, понимаю. В общем, я перерожденец, сиречь-реинкарнатор, сиречь-душа с сохраненной памятью, начавшая жизнь в новом теле. Это не первое мое родео, уверяю вас, но, надеюсь, последнее. Я, видите ли, теперь на пенсии. Нет, ну знаете все эти истории, когда высшая сущность выдергивает свежеприставившегося человека к себе и отделяет заданием в другом мире, обещая в награду мощь, славу, деньги и чудеса. Знаете, да, я был кем-то подобным, да, почти. То есть сначала переродился, вырос, почти женился, выучился на перспективную, вру, профессию, а потом меня нашел один бог. Нет, он со мной не разговаривал, а вместо этого очень грязно использовал, устроив мне очень веселую жизнь в одном далеко не лицеприятном мире. Разумеется, я после этого покрыл его последними словами, упокоившись в очередной раз, а бог, оскорбленный до глубины своей души, пнул мою душу так, что я улетел к черту на рога, там вселился в тело молодого человека, которого как раз вешали, и, собственно, получил возможность таким образом прожить третью жизнь. Длилась она ярко и недолго, потому что пришлось спасать мир. Меня похитили лошадиноголовые марсиане-телепаты и уже готовились казнить, как Дохерим, это мой бог, у которого был хитрый план, проявил себя через меня, своего святого, взорвав к чертовой матери материнские корабли инопланетян, вместе со мной, и тем самым благополучно переехав в другое измерение, то есть в то, куда он меня, собственно, до этого и пнул. Это и был его хитрый план. Как у меня тогда подгорело, не знал никто. Когда тебя грязно используют две жизни подряд, это перебор, согласитесь. Но Дохерим не простой бог, он бог вероятностей, старому доброму Джо, который отнюдь не могуч сам, с таким было никак не справиться. Но на этом все не кончилось. Мне предложили игру в открытую, задание от самого Дохерима, на которое пришлось согласиться. А куда деваться? Я не мог навредить богу, а он не мог от меня избавиться, потому что святой, это не менеджер среднего звена, его уволить невозможно. По некоторым божественным правилам святой может пасть, но, увы, у бога вероятностей попросту нет запретов, ересей хоть каких-либо нельзя, с помощью чего я бы мог подать в отставку, так что мы оказались повязаны. Не самая лучшая ситуация, но Дохерим нашел выход. Он предложил мне сыграть в одну игру. Игра богов на искусственном мире Кловер была моим единственным шансом избавиться от этого бога, поэтому я принял приглашение прожить еще одну жизнь, самую, наверное, дикую, потому что в этом мире действовали натурально правила компьютерной игры RPG, надо было прокачиваться, практиковать навыки, убивать монстров и зачищать подземелья. Как всегда, это было долгое приключение, наполненное всем, чем может быть наполнено приключение, даже драконами. А какие сиськи были у моей главной спутницы, сколько проблем они доставили, но не в них уже суть, а в том, что я благополучно одолел все препоны, случайно даже выиграв матч в игре богов, за что меня, наконец, уволили из святых, разорвав все связи с Дохеримом. А затем был приз, мир и жизнь на выбор, исключительно мои. В общем, дамы и господа, у меня пенсия, в самом прекрасном, самом мирном, самом волшебном и самом добром фэнтезиатнике, который только нашелся в мироздании, в двойном мире Эрзенвальд. Это не мир, а самое натуральное, ванильно-постельная, влажная и сочная мечта, страшной как земной грех девушки-подростка, мечтающей переродиться из своей жирной туши в эльфийскую принцессу. Тут есть магия, есть гномы, драконы, гламурные вампиры, благородные сэры, мудрые короли и их прекрасные дочери. В общем, полный набор отборнейших, проверенных тысячелетиями, штампов. Все, что может прийти вам на ум. Все, буквально. Единороги, пегасы, гномики, зарывающие горшки с золотом там, где радуга касается земли. Легко. Магия, настолько крутая, что может создать свежее холодное пиво прямо в бокале. Есть легенды о легендарных героях с указанием курганов, в которых, если как следует порыться, можно извлечь на свет солнца их невдолбинно крутые артефакты. Есть. Но Эрзенвальд, разумеется, не рай. Это просто мир. Очень мягкий, очень добрый, но единороги тут срут. И даже говном, гномик тебе всю жизнь об колено сломает, если ты сопрешь его золото. А попробовав раскопать курган героя, ты рискуешь как хапнуть проклятие, так и стать врагом номер один у нации, которая этого героя чтит и любит. И тебя зарежут, да, зарежут прямо в жопу деревянным колом, медленно, на площади. И все, даже самый сука добрый молочник, скажут, так ему и надо, и будут правы. Но мне этого, разумеется, не нужно. Сейчас перед вами, дамы и господа, юный десятилетний волшебник, сидящий на дереве. Он слегка смугловат, вокруг его сине-зеленых глаз небольшие тени, а черноте волос может позавидовать сама ночь. Завтра он, как и остальные дети, размещенные в деревне Айвиль, отправляется в школу магии, чтобы начать в ней свое обучение, став, в итоге, полноправным членом гильдии магов Эрзенвальда, дабы начать свою жизнь в настоящем мире. Ах да, сейчас мы, да-да, в магическом измерении Эрзенвальда, куда никогда не ступала и не ступит нога обычного человека. Помните, я говорил, что мир двойной. Тут живут исключительно волшебные существа, в том числе и мы, волшебные люди. Ну, то есть маленькие люди, потому что волшебники, как ни крути, а человеки, которым далеко не все рады. Маги живут с людьми, там, в земном мире, причем выполняя множество важнейших для этого мира функций. Джо, негромкий, слегка ироничный, голос, принадлежащий незнакомому гоблину, стоящему под деревом со сложенными на пояснице руками. Иду, киваю я существу, захлопывая книгу и просто спрыгивая вниз, с высоты метров 3. Заклятия на моей обуви и одежде начинают свою работу, тормозя опасное падение, так что приземляюсь я мягко, на ноги. Незнакомец лишь качает головой, наблюдая, как я эксплуатирую магию, чьим предназначением является уберечь меня от беды. Доброго дня вам, магистр Вирт, негромко здороваюсь я с зеленокожим существом. Незнакомец, в этой глухомане, ноль шансов. Боливиус Вирт, магистр-ректор школы магии, волшебник, знающий о моей тайне, это он, 100%. Разумеется, под личиной. Мне она кажется просто незнакомой, а вот если прибежит та же Мойра, то она увидит одного из гоблинов, населяющих эту деревушку. А уж удивится, почему с Джо разговаривает гоблин. Так я только с ними и общаюсь. И почему я не удивлен, даже сегодня наблюдая тебя одного. С мягким укором произносит маг: Джо, тебе с этими ребятами еще учиться 10 лет, а ты даже не соизволил с кем-либо подружиться. Как будто бы вы поступили иначе на моем месте, господин ректор, ухмыляюсь я, может быть, не читали бы книги, а вспоминали бы их, лежа на бережке речки, но возиться с детьми. Ох, не знаю, не знаю, прячет глаза замаскированный волшебник, брешет, все он знает. Еще лет 5 и возиться начну, обещаю я, уточняя, с девушками. Ах ты ж, мне тут же прилетает чем-то невидимым по шее, только попробуй, Тервинтер, только рискни, сам проклятие наложу, чтобы все отсохло. Старый ты козел, в принципе, мы по возрасту с Виртом равны, нам обоим плюс-минус тапок 300 лет, но у меня они распределены на кучу жизней, а вот у него одним куском. Тем не менее, да шучу я, отмахиваюсь, зачем нужны эти драмы? Решу вопрос, как и любой другой волшебник, суккубочкой. Другое дело, или тремя, коварно заставляю я его закашляться, пуча глаза и задыхаясь. Волшебники не размножаются, точка. Никак, мы только рождаемся промеж обычных смертных, злая тетка в младенческом фургоне ворует нас, подкладывая видоизмененных обычных детей, а потом маринует в стазисе набранный улов, пока в школе магии господин Боливиус Вирт не решает, что неплохо бы воспитать следующее поколение. После этого фургон разгружают, детей достают из стазиса, воспитывают в какой-нибудь гоблинской деревушке типа этой, а затем отправляют учиться. Это я к чему? к тому, что тема секса среди волшебников табу. Наши таланты, причуды, возможности и знания позволяют эту тему интерпретировать ну очень свободно, а так, как у траха нет никакого практического применения, ее стараются замалчивать. В первую очередь потому, что это уменьшает число сексов в школе, а значит и мешает подросткам нагородить проблем себе же на головы. Если ты волшебник и живешь по 1000 лет, тебе совершенно ни к чему распинаться, кое-как ты поимела из волшебниц, они и отомстят так, что мало не покажется. Ладно, шутник, тьфу, сплюнул что-то находящийся под иллюзией маг, я сегодня к тебе пришел за тем же, зачем приходила и эта милая Мойра, спросить в последний раз. И вот я спрашиваю в последний раз, ты уверен, если бы не Талмуд в руках, я бы заложил ладони за затылок, а так просто улыбнулся. И в последний раз повторюсь, уверен, кивнул я, законопатите меня в самую дальнюю башню, в места, где даже сдохший осел причина для пересудов на года, и я буду счастлив. Будешь ли, прищурился маг в чужом облике, я же слежу за тобой, Джо. Ты перечитал все книги в деревне, заболтал всех старых гоблинов, постоянно упражняешься или чем-то занят. Твой характер совсем не подходит для выбранной стези, совсем. И следующие 10 лет я буду заниматься тем же самым, кивнул я, учиться, учиться и еще раз учиться. Я сделаю из своей башни крепость, наполненную уютом и комфортом, свяжу контрактами десятки волшебных существ, найду способ заработка, который обеспечит меня притоком золота. А вот потом уже я буду отдыхать, магистр, качественно отдыхать, так, как никогда себе не смогут позволить, ну вы поняли. Я понял, кивнули мне в ответ, не понял, но понял. Чувствую, что понимаю, знаю, что ты соблюл все условия наших предыдущих сделок, но, Джо, твоя судьба может быть куда. Магистр, с мягким укором я посмотрел на того, кто надзирал за мной с тех пор, как вредная и боязливая старуха сняла с колыбельки заклинание стазиса. Эх, опустил тот плечи, ну что же, ну тогда до завтра, Джо Тервинтер. До завтра, господин ректор, поклонился я этому, вне всяких сомнений, мировому деду. Не то чтобы он меня всю дорогу в жопу целовал, отнюдь, но не прибил от греха подальше, общается по-человечески, в отличие от Лонкобль, кукурузу ей в борщ. Ну и сделал кое-что, довольно для меня ценное, и за это я этому волшебнику очень благодарен. А с завтрашнего дня он становится моим ректором в школе магии, где такие недоростки, как мы, будут приобщаться к высочайшему искусству всех времен и народов. Кстати, не преувеличиваю, когда-то сам был мелким колдуном, гораздым на кучу грязных трюков, но те фокусы по сравнению с местной магией ПФ, в этом мире волшебство возведено в абсолют. Вот иду я по улице, вокруг дома, почти все одноэтажные, с крышей в виде купола, покрытого растущей травой и цветами, ну, приличная гоблинская деревня, да, и тут, несмотря на то, что среди местных ни единого колдуна нет и близко, и то есть метлы-подметалки, занятые работой, летающие лейки-брызгалки, а славон, то есть пугнуса по-местному, специальная щетка сама чистит, заколдованная тут буквально везде. Представляете, какую жизнь себе сотворить может волшебник? Полуразумная домашняя посуда, самосрабатывающее освещение, охранные чары, разумные книги, призываемые существа и это самое базовое, понимаете, вон, даже у гоблинов есть. Спохватившись, я остановился посреди улочки, оглянулся по сторонам и, увидев, что никого рядом нет, направил правую руку на дорогу, чтобы выдать такой же сноп радужных искр, каким недавно меня попотчевала Мойра. Густо вышло и много, аж почти ослеп, не отвернувшись. А в 5 лет еле-еле вспыхивало. Это у нас единственное доступное детям волшебство, банальный сброс накопленной маны, упражнение для тренировки внутреннего источника. Качать его, выдавая максимум и до донышка, удел полных придурков, а вот пыхать время от времени детям очень даже полезно. Пыхнули и идем, нас уже, наверное, ждут. И таки да, меня ждали. Господа Диркбаум и Старк, войдя в дом, делаю умышленно клоунский поклон со странными жестами руками, восхитительная дева Триона. Тервинтер Джо благословляет сей дом своим визитом. Под скрипучие хмыканье двух сидящих за столом стариков мне в лицо летит скомканное кухонное полотенце от восхитительной девы, тут же потемневшей аж до кончиков ушей. С возмущенным фырканьем и грозным топотанием, юная гоблинша несется ко мне отнимать пойманное полотенце, за что и получает поцелуй в темную надутую щечку. От этого жеста два брата аж начинают гоготать, а окончательно смущенная внучка одного из них с шипением прячется на кухне. «Вот не можешь ты спокойно зайти, да, жулик», — хмыкает Дергбаум. «Сегодня-то, поднимаю бровь я, никак, сэр, 10 лет без нормального общения, да я бы сошел с ума. К счастью, это магическая сторона Арзенвальда, а у всех волшебников свои, порой наотмашь бьющие по чувству здравого смысла причуды. Поэтому для избранных, крайне немногих избранных в этой замечательной деревушке, Джо показывает куда больше ума и сообразительности, чем должен 10-летний мальчик. А учитывая то, что меня с этими двумя старыми гоблинами роднят сотни часов, высиженных на рыбалке, Трионка, тащи кружки, командует один из дедов, да сама садись уже с нами, не убежит твое рагу. Будем мальчонку нашего провожать. Рагу, у меня текут слюнки. Рагу – это вещь, рагу – это мясо. А вот с ним в волшебном мире напряг. Проблема как раз из-за волшебников, причем всех видов и рас. Видите ли, в нашем присутствии любое живое существо приобретает совершенно бессовестный уровень интеллекта со временем. А жрать того, кто вчера тебя выслушал по пьяни, а потом всю ночь грел своим теплым боком, ты не будешь. Ну я еще маленький бухать, так что аналогию просто привел ту, что будет поближе к вам. Понятно, в общем-то, да, из-за этого излучения, кстати, гоблины селятся возле волшебников, а также считают огромной честью наняться к ним на долгую службу. Чем ближе ты живешь к активно практикующему магу, тем выше шанс, что и у самого тебя откроется дар магии. Касается это, конечно же, гоблинов и еще некоторых, изначально безмагичных, рас, но не людей. Мы только естественным путем, едим рагу, жмурясь от удовольствия. Мейса, старики гладят свою темно-зеленую от многочисленных похвал родственницу по голове. Замечательно сотворила. После ужина случается она, прощальная игра в кости. Мы с Дергбаумом и Старком метаем по очереди костяшки, азартно цокаем, старики травят байки, которые с огромным интересом слушает Триона. Простой домашний праздник, наполненный простым незамысловатым комфортом. Эти гоблины были моей отдушиной почти 5 лет, с тех пор как нам, карапузам, разрешили понемножку выходить за пределы общего дома. Воспоминаний, в общем-то, немного, да откуда их взять в этой пасторали. Бесчетные дни рыбалки, вечерняя игра в кости, иногда остающийся на ночь я. Ребенка могла спокойно приютить любая гоблинская семья в деревне, хоть на ночь, хоть на неделю, но я предпочитал кочевать по разным домам, а не надоедать старикам и их внучке. Видимо, это дало свои плоды, так как старым гоблинам явно было неприятно со мной прощаться. Ну а что, куда деваться, такова жизнь. В стоящем на столе волшебном шаре было видно, как смуглый и худенький 10-летний мальчик играет в кости с двумя старыми гоблинами, иногда отвлекаясь, чтобы пошутить над вяжущей зеленокожей девчонкой, забравшейся в кресло с ногами. Сцена была наполнена мирным уютом, напоминая уже десятки подобных сцен, которые подсмотрел за неким Джо магистр ректор волшебной школы Боливиус Вирт. «Ты ему не веришь так же, как не верю и я». Резкий женский голос разорвал вечернюю тишину кабинета ректора. «Отнюдь, дорогая подруга», — задумчиво покачал головой волшебник, — «отнюдь. Мы ему не верим оба, но каждый по своим причинам. И мои ты считаешь надуманными». «Разумеется», — чуть наклонил украшенную благородной сединой голову маг, а затем поднял глаза на гостью. «Ты верующая, моя дорогая Тиара, увы и ах, для тебя бывший святой, это буквально плевок в постулаты твоей веры, вот почему ты до сих пор каешься, что не нарушила наш закон, стерев невинного с полотна судьбы. А вот у моего недоверия куда более серьезные обоснования». «Невнятные у тебя обоснования, а не серьезные». Сидящая у камина старушка зябко поежилась, протягивая руки к огню. «Все думаешь, что он что-то замышляет?» «Не думаю, а уверен», — пожевав губами, выдал ректор. «На все мои вопросы Джотер Винтер отвечал правдиво. Его поведение всю его жизнь не выбивается за границы но он ничего не рассказывает о боге, которому служил. Да, клятву магия приняла о том, что бог Джо не был темным богом, не желал зла и не требовал жертвоприношений разумных, но и только. О нем мальчик никогда не говорил, а уж его просьба отсечь, хотя бы временно, то животное, что внутри него. Жалею, что я это сделал. Возможно, был бы способ воплотить это существо. Оно бы рассказало куда больше. Ну так на обретении фамильяра и расскажет, подумаешь», — фыркнула обиженно Лонкабль. «Не думаю», — устало вздохнул маг. «Связь фамильяра и хозяина крепка, А мальчик силен, хитер и мудр. Он догадается заткнуть своего питомца раньше, чем я смогу задать вопросы, и это в том случае, если кот согласится ответить. Если он разумный, то промолчит, что за выгода ему предавать хозяина. И что, так и будешь ждать? Поинтересовалась сварливо волшебница. Так и буду, мирно согласился с ней ректор. Только вот я не только волшебник, но еще и учитель. И, как учителю, мне тошно от того, что случится завтра. Тошно от выбора этого святого. Кем бы он ранее ни был, что бы он ни творил, это были отнюдь не рядовые вещи. Отнюдь. Боги не барахольщики, чтобы разбрасываться такими званиями и людьми. Ты это знаешь куда лучше меня. А пресветлая Лючия, прозрела старенькая волшебница, с ужасом взглянув на своего старого друга, неужели ты собираешься, неужели? Не собираюсь, сердито отрезал магистр, пока не собираюсь. Но что-то мне подсказывает, что за следующие 10 лет я ой как соберусь. Минуты две в кабинете была тишина, а затем послышался сдавленный голос Тиары Лонкабль. Боли дорогой не надо, ты ни в кого не веришь, как и многие из нас, но давай вместе помолимся, чтобы Джотер Винтер действительно провел в своей проклятой башне весь свой срок. Пусть отдыхает. Не трогай его, дорогой мой друг. Не тревожь то, что не понимаешь. Прошу тебя, Тиара, с некоторым трудом ответил на эту мольбу ректор. Ты столько лет держишь в руках эти юные жизни, а помнишь, что с ними случается потом? Завтра мы примем на 4 факультета 130 новых волшебников. 130, Тиара, как и всегда. А сколько из них выйдут из наших стен магами башен? Сколько лучин, что завтра ярко вспыхнут, останутся потом тлеть в этих башнях? Сколько? Ты знаешь ответ не хуже меня. Половина. В самом лучшем случае, половина. Это была горькая правда, бремя, которое несли все преподаватели школы магии. Минимум половина учеников, приходящая на каждый цикл обучения, уходила в мир магами башен. Бессмысленными, бесполезными, но необходимыми придатками для гильдии магов. Половина. Это очень и очень много. Не с точки зрения мира или гильдии, отнюдь, но с точки зрения магистра-ректора. Сухой палец женщины уткнулся в шар, демонстрирующий посапывающего на небольшой кровати ребенка, над которым склонилась, заботливо поправляя одеяло, юная гоблинша. «Используй его», — хрипло пробормотала Тиара. «Что?» — удивился Вирт. «Ты знаешь, что он собрался завтра сделать?» — устало и горько произнесла женщина. «Не тревожь этого Тервинтера, не пихай в места, куда он не хочет идти, дорогой друг. Воспользуйся им, как символом. Используй его как рычаг, который заставит юнцов трудиться и учиться, сжимая зубы и задницы, но не пытайся записать этого святого в исследователи. Пусть он, как маг башни, станет примером для всех, если уж ты так намерен его сохранить». Шли мгновения, и лицо мага, исказившееся в страдальческой гримасе, чуть разгладилось. Затем разгладилось совсем, а потом даже исказилось в умильной улыбке. «Тиара», — почти интимно пробормотал он, — «дорогая, я уже сотни лет, как Тиара», — ворчливо донеслось от камина, — «старый ты безумец». «Так, стоп, ты куда это идешь, ты ко мне идешь, а ну отойди, отойди», — я сказала, — «руки, руки, старый дур». Глава 2. Мальчик, который пожил. Мысли о прочитанной ну очень много лет назад истории про волшебников овладели мной сразу же при виде школы магии. Не столько потому, что антураж соответствовал, отнюдь, здесь у нас совсем не Шотландия, а, скорее, Средиземноморье, сколько как раз потому, что общего со знаменитой историей было мало и, одновременно, много. Школа магии представляла из себя комплекс из нескольких старых зданий, давно и надежно облепленных ползучими, цветучими и пахучими растениями. Одно, центральное и самое массивное, было размером со среднюю школу в обычном мире. Ну да, 3 этажа, 2 крыла, посередине жопа. Красиво, конечно, но ничего подавляющего. Кстати, перед жопой, то есть главным входом, стоим мы, 130 простых и несколько оробевших детей, перед которыми, на трибуне, торчат несколько волшебников с добрыми и понимающими лицами. Куда интереснее все остальное, то есть другие здания, прячущиеся за деревьями и кустами, огромный пруд, в котором плещется что-то размером с диплодока, а заодно самое внушительное, что есть на территории школы, 4 башни, возвышающиеся над всем этим делом. Устроены эти некрупные, но вполне солидные, сооружения были прямо у основного здания, а предназначением своим имели. «Я буду боевым магом», пискляво и отчаянно раздается с трибуны, куда вызван первый из нас. Мальчишка робеет и стесняется, увидев такое количество незнакомых детских лиц, но затем, под аплодисменты, раздающиеся у него из-за спины, добавляет смелее: «Я выбираю путь боевого мага». «Путь», хмыкаю про себя я, хлопая в ладоши наравне с остальными, пока парень спускается с трибуны. Всего путей 4, хотя, на самом деле, 3. А если подумать, то 2. Я буду боевым магом. Следующая девочка, хрупкая и нежная на вид, но ей, похоже, слишком уж повезло или повезло с талантом. Выбор пути, то есть факультета, не всегда доброволен. 2 пути. Боевая магия и ремесленная. Воины и мастера. Хочешь легкой жизни и могущества, потрескивающего на кончиках пальцев, иди в боевики, у них все просто. Большой резерв, огромная пропускная мощь, деньги, тёлки, уважуха. Хочешь пожить подольше, кушая золото и имея признание и благодарность целого города, становись алхимиком-артефактором, мастером. Совершенно безопасно, главное, не взорвись сам от своего ремесла. Все девочки, за очень редким исключением вроде вот этой малышки, выбирают путь мастера. «Я буду мастером», пищат детские голоса под кивки взрослых, «я буду боевым магом», «я буду знающим». Наконец, раздается голос, заставляющий оживленно гомонящую малышню утихнуть. «Знающие». Третий путь, сложнее первого и второго, вместе взятых, в разы. Маги-исследователи, маги широчайшего профиля. Профессионалы этого направления себе не каждое королевство может позволить, потому что ему требуются ресурсы, оборудование, волшебные ингредиенты, зато он, теоретически, способен снять любое проклятие, разобраться в устройстве любого волшебного предмета. Имена тех, кто закончит факультет знаний, будут знать в каждом уголке обычного Арзенвальда, сразу же. Спрос на их услуги всегда велик, потому что, ну, я же не зря сказал, что всего есть только 2 пути. Мало кто выдержит факультет знаний, мало кто способен пройти этот путь. Сложно, дорого, опасно и трудно. Невероятно трудно по сравнению с боевой магией и недостаточно прибыльно, если сравнить с путем мастеров. Именно поэтому ректор постоянно навещал меня под разными обличиями, пытаясь на разной кривости козах подъехать к бедному Джо. Я бы смог стать магом-исследователем, а мой собственный талант, создатель заклинаний, идеально подходит, но я-то тут на отдыхе. То-то же, Джо, Джо Тервинтер, негромко произносит улыбающийся ректор, высокий и статный мужчина с обильной проседью на голове и в аккуратной бородке. А я уж и забыл почти, как он выглядит на самом деле. Иду, вежливые волшебные дети мне уступают дорогу, как и всем прочим. Воспитывали и обучали нас хорошо, ненавязчиво, но строго. Манеры привиты у каждого, все, полагающиеся знать десятилетнему человеку, мы знаем прекрасно, аж от зубов отскакивает. Взобравшись на трибуну, озираю уже слегка подуставшую толпу детей с красными от постоянного хлопания ладошками, а затем, полуобернувшись и подарив Боливиусу Вирту улыбку, громко и внятно докладываю собравшейся малышне: «Я выбираю путь мага башни». Эффект разорвавшейся гранаты. 129 отпавших челюстей. Было бы больше, не предупреди ректор преподавательский состав, к которому я пока особо не присматривался, но удовлетворюсь и таким эффектом. Мелочи, зато много и приятно. 4 факультета, 4 башни, 2 пути. Мастера и боевые маги – это золотая середина. Путь знаний – это дорога для немногих, очень немногих избранных, которые смогут. А вот 4-я башня, башня башен, путь мага башни – это для тех, у кого башни нет. Не в смысле отмороженных до потери рассудка, хотелось бы, но нет. Путь мага башни – это путь дебила, ленивого дебила, бесполезного, неудачника. Башня башен – не место, которым гордятся, а место, куда сливаются те, кто не справился с выбранным заранее путем, те, кто не осилил, те, кому не суждено было удержаться на других факультетах, те, которым просто нужно место, чтобы приткнуться хоть как-то. И, одновременно с этим, дамы и господа, маги башен – одни из самых важных персонажей в Арзенвальде, потому что они, вы удивитесь, живут в башнях магов, крайне подчеркну, крайне важных сооружениях, расположенных в обычном мире. Представьте себе разбросанные по всему миру маяки, которые не указывают дорогу кораблям, а регулируют и распределяют ветра магии, наполняющие мир, разжижают, можно сказать, эфирную радиацию до ровного фона, не позволяя ей скручиваться, скапливаться и ссучиваться, потому что места, где магия скопилась или закисла или еще что-то такое сотворила, начинают порождать чудовища разные паршивые явления. Кроме того, башни предоставляют простым смертным некоторые магические услуги, если маг-резидент может это себе позволить, а также еще одну, чрезвычайно важную, вещь, телепортацию. За деньги, разумеется, за золотишко, за бабосики. Эти же бабосики платятся тому же магу-смотрителю, который сливает в телепортационную сеть излишки своего резерва, подпитывая всю махину. Итог, любой из нас, десятилетних малышей, уже готовый маг башни. Ни один здравомыслящий ребенок, с которым проводилась далеко не одна беседа по поводу того, кем он хочет быть, не скажет, что желает стать магом башни. Наоборот, этого боятся, как огня. Поэтому на меня сейчас пырятся все, буквально не веря собственным ушам. Хе-хе, ГМ, хорошо, Джо, хорошо, ломает тишину ректор, ты можешь спуститься. Следующий. Все, гуляй, твоя минута славы кончилась. А нет, не кончилась, теперь от меня детишки расступаются и пальцами тычут. Вон Мойра кому-то на уши уже присела, рассказывая про нудного Джо. Эх, молодость, волшебный звук свирели. К счастью, у нас тут маги, а не географисты, так что несколько волшебных иллюзий от ректора, короткая и бодрая речь о том, что каждый выбирает себе судьбу, затем пара фраз ободрения, и вот, маленькие колдуны уже забыли этого дурака Джо и вовсю обещают себе и другим стать боевыми магами, мастерами или исследователями. Последних набралось аж 10 штук. Казалось бы, что может знать и понимать ребенок в 10 лет. Обычно, нифига подобного, но у нас не просто дети, а волшебники, владеющие магией. А та, как понимаю даже я, весьма инерционна, но при этом отзывчива на мысли. То есть эти дети, да и я в их числе, заранее были опрошены, им заранее были показаны иллюзии всех направлений, они далеко не один день принимали решение, стимулируя собственную магию и получая от нее отклик. Поэтому-то громкие заявления малышей с трибуны, это отнюдь не простая традиция, это веха. Их собственная магия будет помогать им исполнить заявленное. У нас тут волшебный мир, а не насрал кто-то. После того, как все 130 мелких засранцев отчитались о своих планах на жизнь, их повели кушать, то есть жрать, то есть внутрь. Внутри, по пути к столовой, я озирал потроха школы магии и испытывал искреннее уважение к местным за правилам, было уютно, много деревянной отделки, но никакого нагромождения хлама с антиквариатом. Учебное заведение во всей красе, старое, но скромное. Ну если можно назвать скромным ручную резную отделку деревянных панелей из благоухающего дерева, полированные плиты мрамора на полу и самооткрывающиеся двери, каждая из которых представляла из себя произведение искусства. Кроме того, здесь вовсю играли с пространством, потому как столовый зал был с потолками под 5 метров, да и просторным достаточно, чтобы кушающих преподавателей не отвлекал шум от сотни с лишним детей. Те пока шумели не очень сильно, но все было впереди. «Кормит тут хорошо», — решил я, пожирая густой молочный суп, в котором плавали солидные куски проваренного мяса. Следом была легкая сладкая каша из чего-то, напоминающего на вид макароны, а на вкус душистый сытный злак, разваренный и пропитанный маслом. На десерт перед каждым материализовался кусок не слишком-то и красивого, но убойно вкусного пирога, который предлагалось запить ягодным взваром. На праздничный пир это не тянуло ни одним местом, но на сегодня для малышей было еще далеко не все. Им должны были показать их новый дом, а также выдать волшебные палочки, забрав при этом детские кольца. Официальное вступление в волшебники. Палок выдавали аж по 3 штуки. Здоровых, черных, сделанных если не из эбонита, то из его волшебного брата-близнеца. Могучие указки были непростые, как объяснял сухой и желчный тип с унылым носом, но жадными глазами, а обучающие, с индикаторами. Ими нужно было колдовать старательно и точно, потому что если перебарщивать с волшебством, то внутри волшебной палочки начинало подтачиваться особое металлическое кольцо. И когда оно стачивалось окончательно, в кривых руках безалаберного волшебника, тогда палка приходила в негодность. Пришлось бы брать в руки следующую. А угадайте, дети, что вас ждет, если вы потратите все 3 палки? Правильно, башня башен. Это был хороший такой половник дегтя в детскую бочку меда. Мне даже стало немного жаль ребятишек, в глазах которых появился настоящий ужас. Он не прошел даже тогда, когда сам Боливиус Вирт разъяснил, что почти все волшебники, заканчивающие школу магии, приходят на выпуск с как минимум одной запасной палкой. Просто следите, товарищи ученики, за светлячками на своей палочке. Видите красный огонек? Прекращайте делать то, что делаете, потому что вы перегибаете палку. А еще у первых четырех курсов палки отключались на ночь. Все гениальное, просто. Здесь действительно учили магии. Спокойно, предусмотрительно, с расстановкой, с многолетним опытом. Учили не просто сотню с лишним детей, а сотню с лишним носителей причуд, некоторые из которых были весьма зрелищны. Тем не менее, какой бы смешной причуда ни была, ректоры и деканы факультетов, которых он представил перед тем, как разводить нас по башням, относились к ней с максимальным вниманием и уважением. Если тебе нужно ежедневно красить нос синей краской, то она у тебя будет всегда, причем нужного оттенка, с кисточками нужной ворсистости. Если ты спишь, левитируя в 10 сантиметрах от ложа, то декан собственноручно зачарует твою кровать, чтобы специфика такого сна никоим образом не мешала соседям, а ты не брякался с высоты на твердый пол. Учитывалось все и сразу. Болит живот? Вызывай дежурного гремлина. Не спится? Вызывай дежурного гремлина. Страшно идти в туалет одной? Ты знаешь, что делать. Гремлины от гоблинов почти не отличались, лишь только оттенки кожи были желтоватыми, а не сочно-зелеными, да морды похожими на сплющенные жаби. Кроме того, эти создания были куда умнее среднего гоблина, но, при этом, и куда менее добродушны. Зато, как искусственная раса, проживающая многие годы в скоплении практикующих волшебников, являлись сами очень искусными магами. В школе они закрывали все позиции по ежедневной работе и обслуживанию как оборудования, так самих учащихся. За одним исключением, готовили тут, все-таки, гоблинши. Затем представляются деканы. Я, Артуриус Крамер, грохочет высокий чернобородый мужчина, грозно посверкивая небольшими глазками поверх здоровенного бесформенного носа, магистр боевой маги. Те, кто решил учиться на боевого мага, следуйте за мной. Я покажу вам вашу башню. Мужик могучий грозен, а в его мясистой лапе здоровенный посох, высотой с самого мужика. Магия потрескивает вокруг декана боевого факультета, дрожит и дергается. Это я вижу с помощью своего таланта, а вот остальная малышня буквально ощущает шкурками. В магистре боевой магии этой самой магии больше, чем во всех нас, вместе взятых. Я, Трилиза Саммерс, сухо объявляет, ну очень строгая на вид тетка самого диетического сложения, но при этом высокая как ясень, магистр алхимии и декан факультета мастеров. Будущие мастера, просьба следовать за мной, я покажу вам ваши апартаменты. В руках у тетки покоится жезл, мощная такая колдунская палка, которой по хребту врезать можно. Магия вокруг нее спокойная, как убитый поездом слон, но зато насыщенная до такой степени, что мне режет глаза, если всматриваюсь. Нас остается всего чуть больше десятка душ. Я, Эльдрин Синсауриаль, самый натуральный эльф самого обычного вида, если не считать черный строгий сюртук с высоким воротом, обращается к оставшимся, декан факультета исследователей. Те из вас, что выбрали этот путь, следуйте за мной, я покажу вам место вашего отдохновения. У эльфа в руке волшебная палочка, тонкая и белая, совершенно смешно выглядящая даже по сравнению с нашими эбонитовыми самотыками. Буквально зубочистка. А еще он, этот изящный длинноухий тип, тихо ожидавший своей очереди, буквально ел меня глазами всю дорогу, с тех пор как я с помоста заявил о своей мечте стать никем. А вот моего декана не было. После того, как с эльфом ушли будущие исследователи, мы остались втроем. Я, магистр-ректор Боливиус Вирт и тот самый унылый тип с жадными глазами и вислым носом, который тут за завхоза. Ну а что? Правильно. На первом году никто не попадает в башню башен, так что я даже не удивлен, что моего декана не. Здорово, щегол. Скрипит унылый тип. Меня зовут Дина Крейвин. Я, стало быть, твой декан. Шли уже мне еще форму вам готовить. Шли, говорю. Покажу, стал быть, где жопу приткнуть. Что-то мне подсказывает, что Дина, ни хрена не магистр, говорит мой взгляд, уткнувшийся в лицо ректора. Все ты правильно понял, отвечают его добрые и понимающие глаза, сам писанулся. Теперь кури бамбук. Ну и не такое бывало на моем веку, так что топаю, сжимая в охапке три эбонитовых самотыка, за местным завхозом. Ой, то есть не завхозом. Моя основная должность, мастер гремлинов, бурчит идущий к башне мужик, а деканствую я, щегол, для души, стал быть. Душа ж моя, она очень нежная и чувственная, потому не терпит, когда ее дербанит, усек, говорю я, даже не думая портить отношения с не слишком-то приятным, но определенно нужным персонажем, буквально вторым после ректора во всей этой волшебной академии. Хорошо, тогда слухай дальше, как мы с тобой жить будем. Жить предполагалось просто и весело, ровно как завещал Иисус в 5 главе Евангелия от Иоанна. Не создавай мне тут проблем, сучка. Я не трогаю Дина, он не трогает меня. В общем-то ничего нового для самого мастера гремлинов, но с одним исключением. Деканитен начинает года, эдак, со третьего, а до тех пор башня башен стоит пустой. Учитывая, что теперь в ней живет ученик, он предлагает пацану себя хорошо вести, ничего не ломать, учителей и учеников не обижать, а за это, стал быть, Динакойчего интересного подскажет, покажет и научит, когда настроение будет. Потому что, первые 3 года в школе во многом одинаковы для всех 4 факультетов. Детишки ходят на совместные занятия, развиваются в магических и немагических науках, осторожно колдуют заклинания общего профиля и, постепенно и аккуратно, затачивают свою магию под выбранную профессию. То есть, у декана факультета башен работы нет никакой, ибо специализации у мага башен нет, потому нам магистр и не положен. То есть, проще говоря, мягко выражаясь, стал быть, последние 4 курса из 10 лет обучения, пацан, это самоподготовка, у вас, у башенных, как хочешь, так и дрочишь. Вот, распахнул завхоз двери башни, стоящей позади основного корпуса, выбирай, любая комната, твоя. Хе, мы и сами не пальцем деланные, а чего тут выбирать, невозмутимо осведомился я, затаскивая свои эбонитовые палочки внутрь, вон же, комната старосты, я, стал быть, он и есть, башни, как... Впрочем, и абсолютное большинство зданий в этом прекрасном мире, были куда больше внутри, чем снаружи. То, что казалось лишь вытянутой в небеса водонапорной башенкой внутри из себя представляло вполне роскошный донжон с центральной огромной колонной, по внешней стороне которой вверх уходила лестница. Сама колонна была пустой и на этажах выше содержала в себе бытовые помещения и склады, но на первом этаже было сделано исключение в виде комнаты старосты, довольно просторный и удобный. Ишь ты, улыбнулся, хоть и криво, Динак Рейвен, лады, раз такое узнать успел, значит не зря про тебя Вирт говорил, авось и сладимся. Сладимся, дядя Дина, кивнул ему в ответ я сюда учиться пришел, а не шкоды творить, вот учиться и буду, посмотрим, шкет, но так не кликай, нахмурился Крейвен, а затем подмигнул, на людях-то, либо декан Крейвен, либо мастер гремлинов. Усек, улыбнулся я еще ярче. Кажется, жизнь по-прежнему стоит ко мне лицом. Хотя, с другой стороны, кто бы стал держать рядом с самыми ценными детьми планеты какого-нибудь ублюдка. Так я и стал первым обитателем пустой башни, куда так боялись попасть остальные дети. Что еще надо для счастья уставшему бродяге? Занятия начались на следующий день, не так уж сильно отличаясь от тех, что были у нас в деревне. Полдня будущие маги корпели над пергаментами и, сосредоточенно пыхтя, учились по капельке продавливать сквозь палочки волшебство, а еще половину отдыхали, играли и баловались под присмотром тех же жаболицых гремлинов. На территории школы оказалось множество небольших парков и рощ, в которых можно было провести свободное время и весело, и с пользой. Я использовал эти пространства в основном для пробежек. Полчаса утром, полчаса вечером, несколько разминок в течение дня. Статус черной овцы среди мелких лишь помогал сосредоточиться на занятиях, где я сразу поставил себе целью получить столько золотых звезд, сколько могу себе позволить. Золотой звездой награждался полностью сданный курс по тому или иному предмету, полностью освобождая ученика от необходимости на него ходить. Магии это, конечно, не касалось, но вот география, курс хороших манер, математика, геометрия, знание дикой природы – курс путешественника и еще 3 предметов, которые я уже знал в силу возраста и опыта. Хах, волшебная пора нового детства в школе магии, то, о чем мечтают миллионы смертных. Новые знакомства, встречи, приключения в волшебном мире, мистические загадки и великое предназначение, страшные враги и верные друзья, манящий блеск золота и задорный хохот юношеских эскапад. Все это не имело для старины Джо ни малейшего значения. Он был очарован магией, не той, которую знал раньше, годной лишь на мелкие проклятия и отпугивание целого сонма потусторонних существ, а истинной, позволяющей прогибать реальность под свои желания. Мне не нужны были сила и мощь, не хотелось уметь огненным шаром разбивать замковые ворота, а вот зачаровывать, заколдовывать, изменять и творить, о, это было совершенно другим делом. Поэтому я, игнорируя все, что могло быть проигнорированным, вгрызся матерым зверем в любое знание, которое готова была дать мне школа магии, или не готова. Глава 3. Воссоединение. 5 лет спустя. Просыпаться от тихого и очень смущенного женского писка, всегда приятно, особенно если можно поваляться, в щелочку едва раскрытых глаз наблюдая, как мучается очередная жертва моей шутки, пытаясь натянуть очень укоротившийся подол платья пониже. А учитывая, что феечки летают, а будить волшебников им надо с близкого расстояния, вопя тем почти прямо в лицо, то такой своеобразный стриптиз зарядит хорошим настроением кого угодно с утра. Всего лишь небольшая иллюзия, закрепленная на мою кровать, а сколько позитива. Сегодня, правда, я не хотел вылезать из кровати, и этому были куда серьезнее причины, чем легкий стриптиз от Мильрады, юной феи, прилетевшей меня будить. Так что, открыв глаза и убедившись, что побуревшие от смущения личико феи маячит у меня перед глазами, а платьице натянуто так сильно, что его сверху чуть не покидает грудь, я смачно зевнул. Все, проснулся. Спасибо, Миль, ты, как всегда, великолепно. Ну тебя, пискнула фея, извращенец. Никакого стыда, убери уже это волшебство. Ни, за, что, Джо, извращенец. Тонко взвыла фея, отлетая от меня сложным зигзагом, призванным скрыть обнажающиеся детали ее организма. Пошляк, хам, негодяй. Это все я, довольно подтвердил, еще раз с удовольствием зевнув, так и есть. Ладно, перед смертью не надышишься, нужно вставать. Тем более, что все плохое случится вечером, а до него еще надо дожить. Встать, лениво шевельнув пальцами, запуская тем самым заправление кровати, с хрустом потянуться, встряхнуться, пойти в туалетный уголок. Сделав свои дела, умыть свою 15-летнюю рожу в рукомойнике, а затем активировать зубную щетку, которая сама начнет порхать возле моей зевающей пасти, наводя порядок и чистоту. Пасты зубной в этот мир не завезли, увы, так что щетка пашет на чистой магии. Сполоснув ротовое отверстие и еще раз освежив харю, вернуться в комнату. Легкие штаны, сорочка, нечто вроде толстых носков с подошвой, называемых в этом прекрасном мире, внезапно, носками. Следом, как и любой ученик школы магии, я надеваю эту самую ученическую робу коричневого цвета, которая мне поначалу казалась очень неудобной. Сейчас попроще, особенно после некоторых эпизодов, случавшихся в нашей повседневной школьной жизни. Роба эта распределяет по всей своей поверхности любой угрожающий юному волшебнику фактора. Вы знаете, сколько в жизни юного волшебника угрожающих факторов? Нет, вы не знаете. Следом идет шляпа. Да, глупая широкополая шляпа с конусовидным заостренным центром, которая, внезапно, тоже защищает от факторов, причем даже там, где ее ткани нет. Сказать вам, что шляпа и роба являются комплектом, работающим совместно. Ай, не надо, вы уже сами догадались. Все, я готов к труду и обороне, то есть к завтраку. Почти. Ученическую палочку в кобуру на поясе, жезл на другое бедро просто в петлю, в руку взять посох, и вот теперь можно выходить.